самая значительная и гнетущая из проблем. В том-то и заключалось обаяние христианства, что оно предстало перед людьми как всеобъемлющее учение о спасении, вручающее в любом предельно тяжелом случае. Ибо с одной стороны сказано «кесарю кесарево», а с другой «не укради и не убий». С одной стороны, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, а с другой — не трудящийся да не яст. С одной стороны, блаженны кроткие, а с другой — вера без дел мертва. И тут налицо отнюдь не синодик противоречий, а высшая универсальность, исходящая из того, что кто любит попа, а кто попову дочку, что и человек еще слишком слаб, а под стать ему очень несовершенны формы человеческого общежития, которые диктуют свои законы. Наконец, христианство решительно вывело вопрос о равенстве за скобки общественно-экономических отношений, вследствие каковых достижимо только фальшивое либо примитивное равенство. На самом деле, ну станет государство платить золотарю Иванову, как инженеру Сидорову, ну и что? Именно поэтому учение Иисуса Христа в высшей степени продуктивно, ибо оно отвращает человечество от бессмысленного насилия, утверждая, что спасение в нем самом. Не то коммунизм, который придумали Маркс и Энгельс, нацелившиеся на гражданскую войну в мировом масштабе ради учреждения такого общественного устройства, какое активно споспешествовало бы превращению человека прямоходящего в некое высшее существо. Спору нет. История человечества, в частности, представляет собой движение от общественных форм, сравнительно примитивных, к формам, сравнительно совершенным. Но при этом трудно сказать, наверное, счастливее ли нынешний обитатель черемушек жителя древних Фив. Отсюда такой вопрос. А стоит ли ломать капиталистическую систему чересчур дорогой ценой в расчете на гипотетический эффект от упразднения частной собственности, в расчете на туманное равенство и братство, которые могут послужить залогом всеобщего благоденствия, а могут не послужить? Практика последних десятилетий прямо ответила на этот вопрос. Не стоит, уже потому не стоит, что, оказывается, общественная собственность на средства производства вступает в коренное противоречие со слабостями несовершенного человека, что рыночное хозяйство само собой приобретает социальную ориентацию и способно привести общество ко всеобщему благоденствию, помимо противостояния и резни, как это на поверку и случилось. Вообще, с чего Маркс и Энгельс взяли, будто человечеству впредь суждено развиваться через коллективные преступления? Это не совсем ясно, поскольку из всех известных нам кардинальных общественно-экономических перемен только переход от феодализма к капитализму сопровождался гражданской бойней, и похоже как раз на то, что этот скачок представляет собой скорее патологию, а не норму. Во всяком случае, могущественная Германия взрастила капитализм задолго до свержения династии Гогенцоллернов, а маленькая Финляндия без особых приключений построила именно что реальный социализм. То есть жизнь гораздо богаче и изощреннее любой теории, о чем еще Гёте поведал в своих стихах. И, сдается, немецкий коммунизм оказался слишком прямолинейным, отчасти даже и примитивным в приложении к человеку, который, как известно, широк, слишком широк, чтобы претендовать на всеобъемлющее значение. Базис, надстройка, время от времени вступающие в конфликт, насилие, повивальная бабка истории — в итоге бесклассовое нечто. Вот, по сути дела, и весь марксизм. А куда мы денем преподобного Иванова, который способен украсть завод, даром что он бытует в условиях самого передового общественного устройства? Куда мы денем Петрова, которому ничего не стоит вогнать в жестокий голод несколько областей, только бы торжествовало плановое хозяйство? Куда мы денем нашего Сидорова, который во имя гуманистических идеалов готов поставить к стенке 1000 человек, включая детей, профессоров, мыслителей, прохожих и собственного дядю по женской линии? Впрочем, в своей положительной части марксизм не только не зло, но, скорее всего, прямое указание на нашу отдаленную перспективу, поскольку, кажется, дело и вправду идет к тому, что характер присвоения помаленьку сообразуется с общественным характером производства, А в том вред и беда марксизма, что он опрометчиво разбудил печально известный призрак и пустил его бродяжничать по Европе,